Глава 13. Согревание. Процесс медленный, необратимый. Кармелин плавно поднимал температуру крови в контуре градус за градусом, и тело Миланы, охлажденное до 32 градусов для защиты мозга и органов, начало оживать. Пальцы на руках, до этого восковые, бледные, холодные, порозовели. Губы из серых стали бледно-розовыми. Кожа на лице потеплела, температура миокарда поднималась вслед за температурой тела. 20, 24, 28. Я ушел в перикардиальную колыбель, убрал фиксирующие нити, проверил гемостаз, ни одной точки кровотечения. Операционное поле было чистым, аккуратным, Тарасов стоял рядышком, молча. Его глаза над маской были спокойными. Он сделал свою работу. Ассистировал он безупречно. Ни одного лишнего вопроса, ни одного лишнего движения. Ни единой ошибки. «Температура миокарда 34», — объявил Кармелин. «Снимаем зажим». Зажим. Аортальный зажим, который перекрывал кровоток в коронарной артерии и позволял кардиоплегическому раствору работать. Пока зажим стоит, сердце мертвое, холодное, неподвижное, заполненное ледяным калием. Но стоит его только снять, и теплая оксигенированная кровь хлынет в коронары, смоет калий, согреет миокард. Если все прошло хорошо, если мы ничего не повредили и кардиоплегия не пришла в необратимую остановку, сердце заведется само, без электричества, адреналина или толчка извне. Просто заведется, потому что сердечная мышца — единственная в теле, которая генерирует свой собственный электрический импульс. Она помнит, как биться, даже после остановки. Но это если весело тонну. «Да, снимаем», — сказал я. Мои пальцы легли на рукояти аортального зажима. Браншами я сжимал аорту, самый крупный сосуд в организме, и под этими браншами толщиной с карандаш проходила вся разница между жизнью и смертью. Я развел рукояти. Зажим открылся. Теплая кровь из аппарата Кармелина хлынула в коронарные артерии. Я видел, как она разливается по поверхности сердца. Передняя нисходящая, огибающая и правая коронарная. Три реки, питающие миокард, заполнились алой, насыщенной кислородом кровью, вымывая остатки ледяного кардиоплегического раствора. Сердце порозовело. Из бледного мертвенно-синюшного стало розовым, живым, теплым. Кровь затекала в капилляры, согревала миоциты, растворяла калий, который держал клеточные мембраны в состоянии деполяризации. Но оно не билось. Секунда, две, пять. Розовое, теплое, неподвижное, как заглохший двигатель, который залили бензином, но не повернули ключ. 10 секунд. Тишина, гудение аппарата, дыхание людей, попискивание приборов, ровная безжалостная линия на ЭКГ-мониторе, которая отказывалась дрожать. Я же стоял неподвижно и смотрел на сердце, не шевелился, ждал, потому что опыт говорил мне, сердцу требуется время. Калий уходит из клеток очень медленно. Натрий-калиевый насос восстанавливает мембранный потенциал не мгновенно, и электрическая активность возвращается не как вспышка, а как рассвет. Медленно, постепенно, одна клетка за другой. Но знать это и стоять в тишине над мертвым сердцем, считая секунды, — это разные вещи. 15 секунд. Тарасов шевельнулся рядышком. Краем глаза я увидел, как его рука потянулась к дефибриллятору. Внутренние лопатки стерильные, маленькие, специально для прямого разряда на открытое сердце. Вполне логичное действие. 15 секунд асистолии после снятия зажима — это уже повод задуматься о том, что сердцу нужна электрическая помощь. «Нет», — сказал я, не отрывая взгляда от миокарда. «Подожди». Тарасов замер, рука зависла над дефибриллятором. 18 секунд, 20 и... Сердце шевельнулось. Нет, не ударило, не сократилось, а именно что шевельнулось. Лениво, нехотя, как шевелится спящий, которого толкнули в бок. Легкое подрагивание передней стенки левого желудочка. вздрагивание, трепет, колыхание мышечных волокон, еще не сложившееся в полноценное сокращение, но уже живое. Клетки проснулись. Одна послала импульс, соседняя подхватила, третья подключилась, четвертая, десятая, сотая. И по мере того, как волна деполяризации расходилась по миокарду, подрагивание усиливалось, обретало ритм и обретало направление. Второе движение уже сильнее, заметнее. Предсердие сжалось, вяло, неуверенно. Так, будто разминается человек после долгого сна. Через секунду желудочек, толчок слабый, но вполне ощутимый. На мониторе всплеск. Один комплекс КОРС. Широкий, деформированный, корявый, как детский рисунок, но это уже был комплекс. Электрическая активность, импульс, жизнь, третий удар, четвертый. Сердце набирало ритм, как набирает обороты двигатель, заведенный с толкача, рывками, неровно, пропуская такты, спотыкаясь, но набирая. С каждым ударом сокращения становилось увереннее, амплитуда шире, и розовая мышца, минуту назад мертвая, работала, качала, жила. «Есть ритм», — произнес Артем от анестезиологического монитора. «Широкие комплексы неправильной формы сужаются 40 в минуту, 45, 50». Сердце разгонялось. Желудочковый ритм переходил в наджелудочковый. Импульс, поблуждав по миокарду хаотичными путями, нашел привычную дорожку. Синусовый узел, пучок ГИСа, ножки, волокна Пуркинье. Проводящая система, которая 65 минут молчала, загнанная в тишину калием и холодом, вспомнила свою работу и взяла управление на себя. «Синусовый», — ответил Артем. «54, 58, 60. Правильный синусовый ритм». Я смотрел на сердце. Оно билось ровно, мощно, уверенно, и с каждым сокращением его стенки розовели все сильнее и сильнее, и по поверхности бежали мелкие сосуды, наполненные кровью, и это было красиво. Нет, не той красотой, которую понимают поэты или художники, а той, которую понимают хирурги. Красотой работающего органа, который ты останавливал, вскрывал, чинил и запустил снова. «Виктор Павлович», — позвал я, — «снижаем потоки». «Снижаю», — отозвался Кормилин. Его руки легли на рукоятки насоса, и он начал плавно, миллилитр за миллилитром, уменьшать объем перфузии. Аппарат гнал все меньше крови. Сердце брало все больше нагрузки на себя. Венозная кровь, которая раньше уходила в машину, теперь оставалась в теле, поступала в правое предсердие, откуда в легкие, а затем в левое предсердие и дальше через митральный клапан в желудочек, далее в аорту и по телу. Замкнутый круг. Нормальная физиология. Так и должно быть. Так, как было 20 лет до того, как желеобразная тварь поселилась в предсердии и начала убивать. «Потоки на 30%, — доложил Кормилин. «Давление держит, 70 на 50 растет, 80 на 60, сердце справляется». «Потоки на нуле», — скомандовал я, когда давление стабилизировалось, 100 на 65. Кормилин выключил насос. Гудение, которое заполняло операционную последний час с лишним, умолкло. В наступившей тишине стало слышно совершенно другое, ритмичный, тихий, влажный звук. Звук бьющегося сердца. И не на мониторе, не в динамике, а живой, настоящий, из открытой грудной клетки. 72 удара в минуту. Давление 115 на 70. Сатурация 99. Все параметры были в зеленой зоне. «Деканнуляция», — ответил я. «Трубки убираем». Удалил конюли из аорты и полых вен. Затянул кисетные швы, герметизируя проколы. Ни капли крови мимо. Тарасов промокнул поле. Чисто. Артем ввел в вену антидот гепарина, возвращающий свертываемость крови, и кровь раскатывай. час с лишним бывшая несвертываемой, начала возвращаться к своему нормальному состоянию — гемостаз. Проверка последнего шва, каждой точки, каждого капиллярчика, нигде ни капли. Тарасов осмотрел переднее средостение, подсветил фонариком за сердце, там сухо. Проволочные швы на грудину, 6 штук, толстая стальная проволока, стягивающая 2 половины рассеченной кости. Тарасов крутил проволоку специальным инструментом, и грудина смыкалась. Кость ложилась к кости, и через несколько недель они срастутся так, что на рентгене будет видна только черная тонкая полоска мозоли. Дальше шло ушивание мягких тканей, фасция, подкожная клетчатка, кожа, внутрикожный косметический шов. Я старался, потому что раскатывай всего лишь 20 лет. А ей еще носить декольте на сцене, и шрам должен быть таким, чтобы его можно было скрыть или забыть. Ну вот, наконец, и последний стежок. Затяжка, обрезка нитки. Я выпрямился, отступил от стола, стянул перчатки. «Уважаемые друзья, операция закончена», — произнес я. «Время на АИК — 67 минут. Общее время вмешательства — 2 часа 43 минуты. Миксома удалена полностью, единым блоком. Дефект перегородки ушит, сердечная деятельность восстановлена, синусовый ритм, гемодинамика стабильна». Тишина, секунда, две. А потом Артем тихо присвистнул за своими мониторами. Зиновьева закрыла глаза и выдохнула длинно, медленно, как выдыхают после задержки дыхания на глубине. Семен, все время прижимавшийся к стене всю операцию, отлепился от нее, сделал шаг вперед. Его лицо, бледное, мокрое от пота, расплылось в улыбке, которую не могла скрыть даже хирургическая маска. Она была в глазах, в морщинках, у висков, в том, как светились его зрачки. Тарасов снял перчатки, бросил их в контейнер. Посмотрел на меня поверх маски, и в его глазах жестких военных выразилось что-то, что Тарасов никогда не скажет вслух, потому что, ну, это не его стиль. Но я прочитал: хорошая операция. 2 слова, которые у Тарасова стоят ордена. А Ордынская сидела на табуретке у стены, бледная, с темными кругами под глазами, с руками, которые все еще чуть подрагивали, но она улыбалась, тихо, про себя, одними уголками губ. Улыбка человека, который знает, что без него не получилось бы ничего. Раздевалка у перблока, запах антисептика, хирургического мыла и усталости. Если бы у усталости был запах, он пах бы именно так. Хлоркой и тем особым кислым привкусом адреналина, который выделяется через поры после многочасового напряжения. Я сидел на скамейке, привалившись спиной к шкафчику. Стягивал хирургическую шапочку. Волосы под ней были мокрыми, и прохладный воздух раздевалки приятно холодил разгоряченную кожу. Руки лежали на коленях ладонями вверх, и я смотрел на них. Руки хирурга. Да, это мои руки. Они не дрожали, по крайней мере, не сейчас. Дрожать они будут завтра. Когда адреналин уйдет, тело предъявит счет за 3 часа предельной концентрации. Дверь открылась, и вошел Кормилин. Он тоже снял шапочку и маску, и без них его лицо оказалось еще более круглым и добродушным, чем казалось ранее. Щеки покраснели от духоты операционной, очки запотели, и он протирал их тканью хирургического костюма, щурясь, как крот на свету. «Ну, — произнес он, опускаясь на скамейку напротив, — давно я так не работал». Он достал платок и промокнул лоб, обстоятельно, не торопясь, как человек, который привык к ритуалам и не пропускает ни одного. «Хорошая операция», — продолжил Кормилин, убирая платок. «Нет, не хорошая. Отличная. Чистая, быстрая, с минимальной кровопотерей. 7 часов на АИК при первичной миксомектомии. В клинике, без кардиохирургического профиля». Это, знаете ли, результат, о котором в Москве половина профессоров может только мечтать. И это не комплимент, Илья. Он поднял палец. Это, знаете ли, констатация факта. Комплименты я не делаю. Я перфузиолог. Мы оцениваем цифры. Я кивнул, но промолчал. Нет, не потому, что нечего было сказать. Потому что слова благодарности и удовлетворения застревали где-то на полпути, смешиваясь с тем, что благодарностью и удовлетворением не являлось. Впрочем, Кормилин не нуждался в моих ответах. Он продолжал, рассуждая вслух, как обычно рассуждают люди, привыкшие разговаривать с аппаратурой и не ожидающие ответа. «У вас тут, надо признать, интересно», — сказал он, надевая очки и обводя взглядом раздевалку, будто раздевалка провинциальной больницы могла рассказать ему о клинике больше, чем операционная. «Нестандартно. Барон звал меня на разовую консультацию, прилететь, поддержать машину, улететь обратно. Но, пожалуй...» Он замолчал, покрутил очки за дужку, задумчиво, и продолжил. «Ну, пожалуй, я бы подумал и о контракте постоянном». Я посмотрел на него. Кормилин сидел на скамейке, плотный, невысокий, в мятом хирургическом костюме, с запотевшими очками и красными щеками, и при этом выглядел совершенно серьезным. «Буду честен, в столице скучно», — продолжил он, — «но это между нами. Но в институте я делаю 230 операций в год, и каждая из них по протоколу. А протокол написан в 98-м году, обновлен в 2005-м, и с тех пор не менялся. Потому что его менять некому, да и незачем. Работает и ладно. Но он скучный, понимаете? Он правильный, безопасный, проверенный и скучный. А у вас, Илья Григорьевич...» Он посмотрел мне в глаза, и в его взгляде я увидел то, что видел очень редко — профессиональный голод. «А у вас живая работа, биокинетик в операционной, диагнозы, которые ставятся руками, а не протоколами, аппарат, собранный из коробки за 3 часа, потому что другого нет. Нет, я не любитель романтики, но если где-то в империи делается то, чего нигде больше не делают, мне очень хочется быть там». Я молчал еще несколько секунд, потом сказал: «Ну, по этому поводу мне нужно поговорить вначале со Штальбергом. Финансовые вопросы он здесь решает. Но если решение только за мной, то добро пожаловать». Кормилин кивнул, достал из кармана леденец, на сей раз клубничный, развернул, положил в рот и хрустнул. «Не торопитесь с ответом», — сказал он. «У вас и без меня есть о чем подумать. Я слыхал, у вас в клинике весьма непростая обстановка. Комиссии, проверки, какие-то подковерные игры. Для начала разберитесь с этим. Я подожду. Мне 62, и терпения у меня больше, чем у моего оксигенатора». Он встал, кивнул мне и вышел, негромко похрустывая леденцом. А я остался один. Я сидел на скамейке в раздевалке, смотрел на закрывшуюся дверь и думал. Радость, гордость, удовлетворение и пепел. Потому что одного в моей команде не было, одного такого маленького, ворчливого, невыносимого существа, которая в нормальные времена сидела бы у меня на плече и комментировала каждый шовчик. «Ну ты даешь двуногий, красавчик! А ложечку-то ты подвел как, а? Кинематограф, а не операция!» И его комментарии раздражали бы. Я бы, само собой, отвечал: «Заткнись, фырк, я работаю». А он бы заткнулся на 5 секунд, а потом снова начал, потому что фырк не умеет молчать. Но это противоречит его природе. Но фырка не было. Сколько прошло времени без него? Неделя? Больше? Меньше? Честно говоря, я уже сбился. Кажется, пронеслась целая вечность. Целая вечность тишины в голове, где раньше жил сварливый, теплый, родной голос. Я склонил голову, закрыл глаза. Ну что ж, Милана спасена, Кормилин, возможно, останется. Операция — успех. Все замечательно, все хорошо, все правильно. Все так, как должно и быть. Но вот внутри, там, где должен был быть Фырк, было пусто. И эта пустота не заполнялась ни победами, ни благодарностью, ни профессиональной гордостью. Она просто была. Тихая, ноющая, постоянная. Как фантомная боль в ампутированной конечности. Руки нет, а болит. Я открыл глаза, посмотрел на свои руки. Руки, которые 3 часа назад остановили сердце и запустили его снова. Руки, которые могут многое, но не все. А потом... Потом я встал, умылся холодной водицей и пошел проверять Раскатову. Они не долетели даже до окраины. 12 минут Фырк помнить будет эту цифру с точностью, которая удивит его самого, потому что бурундучий мозг, оказывается, отлично считает время, когда каждая секунда наполнена болью. 12 минут полета над спящим Владимиром, над крышами частного сектора, над голыми деревьями в инии, над пустыми дворами, где еще не проснулись собаки. Ворон летел первым и летел плохо. 4 месяца в клетке сделали свое гнилое дело. Крылевые мышцы, которые у здоровой птицы составляют 1/3 массы тела, превратились в тонкие дряблые тряпочки, не способные держать ритм. Он больше планировал, чем махал, и с каждой минутой терял высоту, как воздушный шарик с дыркой. А добавьте к этому еще металлический браслет на правой лапе, и картина складывалась совсем грустная. Браслет весил 30 граммов. Для ворона массой в 600 — это как бы, если человеку привязали к ноге 5-килограммовую гирю и предложили побегать марафон. А вот Фырку приходилось еще хуже. Крылья были чудом, с этим не поспоришь. Бурундуков с крыльями в природе не существует. И мышцы, отвечающие за полет, формировались не по эволюционным чертежам, а по каким-то своим, мистическим, сверхъестественным. Они работали, держали в воздухе, даже позволяли набирать высоту, если не думать о том, что каждый взмах правого крыла приходится по ободранному боку, как тупой нож по открытой ране. Но вот на 13-й минуте ворон резко накренился вправо. «Сажусь!» — хрипнул он. Просто поставил перед фактом и пошел вниз, заваливаясь на крыло, как подбитый истребитель. Крыша, панельная пятиэтажка на окраине, из тех, что строились при императоре Александре III. И из тех, что с тех пор не знали ремонта. Серый бетон, ржавые антенны, мокрый снег в лужах между вентиляционными шахтами. Ворон рухнул в ближайшую такую лужу, раскинув крылья, и остался там лежать. Клюв открыт, глаза закрыты, грудная клетка ходуном ходит. Фырк сел рядом. Даже, вернее, не сел, а упал. Мордой в снег, всеми 4 лапами врозь. Крылья обвисли по бокам, как мокрые тряпочки. Снег обжег содранный бок. Фырк зашипел сквозь стиснутые зубы, но не отодвинулся. Холод — это хорошо, холод сужает сосуды, замедляет кровотечение. 300 лет рядом с лекарями даром не проходят. Они лежали так несколько секунд. Просто лежали. Наконец ворон разлепил один глаз. «Все!» — каркнул он, и голос его звучал так, будто кто-то провел напильником по жестяной трубе. «Дальше я пас. Мои легкие сейчас лопнут. Я серьезно пушистый. Я физически, анатомически не способен лететь дальше. Мышцы мои кончились. Они атрофировались в этой проклятой клетке. И сейчас они говорят мне: «До свидания, приятно было поработать». Он перевернулся на грудь, подтянул лапы и попытался встать. С третьей попытки у него это вышло. Браслет на правой лапе звякнул о бетон. Ворон посмотрел на него с ненавистью, которую даже не нужно было озвучивать. «Нам нужно в областную больницу», — продолжил он, чуть отдышавшись. «Это моя территория, ну, была моя. До того, как этот меня оттуда выдернул. Там мои старые схроны. Там тепло, там есть лекари, которые знают, что такое руны. Найдем кого-нибудь, кто перекусит эту дрянь на моей лапе. Пару деньков отлежимся, а потом можно думать и о дальних перелетах». Он говорил разумно, здраво, по-стариковски рассудительно, как говорят существа, пережившие достаточно, чтобы не путать храбрость с глупостью. Фырк поднял голову из снега. Мокрая морда, слипшаяся шерсть в черных глазах, отражала серое небо. Он посмотрел на ворона, и взгляд его был таким, что птица осеклась на полуслове. «Ты не слышал его», — сказал Фырк. Голос тихий, хриплый, но каждое слово отчетливо. «Ты не слышал, что он говорил по телефону? Засада на трассе. Группа Корнеева. Четыре человека, менталисты Серебряного, едут в Муром. И их там встретят. Ученые, исследовательская группа, они даже не подозревают. Они ожидают мирную транспортировку пациента, а на людей с ментальными бичами». Ворон молчал. Нахохлился, втянул голову в плечи и стал похож на мокрый черный шарик с клювом. «Ну какая больница, Ворон?» Фырк приподнялся на передних лапках. Задние подгибались. Мышцы дрожали от перенапряжения. Но он заставил себя стоять. «Какой отдых! Люди моего двуногого едут прямо сейчас по этой трассе, и если мы не предупредим их, их убьют!» Ворон повернул голову, разглядывая Фырка одним глазом. Черная бусина зрачка, в которой плескалось три с лишним столетия жизни, скользнула по окровавленному боку, по намокшим штанишкам, по дрожащим лапам, а потом вернулась к морде, к глазам. «Пушистый!» — произнес ворон медленно, и в его скрипучем голосе прорезалось что-то похожее на терпение пожилого родственника, объясняющего ребенку, почему нельзя прыгать с крыши с зонтиком. «До Мурома 130 километров. Может, 140 по прямой. Ну, посмотри на себя. Ты же кусок фарша в кедах. У тебя шкура содрана от лопатки до бедра. Ты крови потерял больше, чем весит твоя селезенка. У тебя ухо обожжено. Ну, это на случай, если ты вдруг забыл. Мы сдохнем от кровопотери и обморожения еще над судорогой. Я не почтовый голубь, да и ты не почтовый голубь. Ты просто бурундук с крыльями, которых, между прочим, у настоящих бурундуков быть не должно, но это отдельный разговор». Он отвернулся и принялся перебирать клювом перья на груди. Жест машинальный, птичий, не имеющий отношения к чистоте оперения, больше имеющий отношение все-таки к нервам. Так люди барабанят пальцами по столу, когда не хотят смотреть собеседнику в глаза. Фырк собрал силы, все, какие остались. Поднялся на все четыре лапки, хотя задняя левая подламывалась при каждом шаге, и поковылял к ворону, близко. Так близко, что чувствовал запах старых перьев и металлический привкус руны от браслета. Ворон покосился на него, но не отодвинулся. «Мой двуногий меня видел», — сказал Фырк, и голос его изменился, стал жестче. «У нас с ним связь, Ворон. Не та, которая у каждого хранителя с его подопечным, а настоящая, истинная. Он меня чувствует, а я чувствую его. и мне плевать на браслеты и расстояние. Связь, вот что важно. Ворон молчал. Он перестал перебирать перья и смотрел на Фырка, наклонив голову так, что клюв был направлен точно между ушей Брундука. «Вон гений», — продолжал Фырк, и слова полились сами. «Он людей с того света голыми руками достает. Я видел, как он оперирует, как диагностирует, как он творит вещи, которые ни один лекарь в этой империи повторить не способен. Если мы доберемся до него, он тебе этот рунный браслет вместе с лапой отпилит и новую пришьет, еще лучше прежней, и я не шучу. Он реально это может. У него дар, какого я за всю свою жизнь не встречал. Он нас спасет». Пауза. Ветер свистнул между антеннами, швырнул в морду горсть ледяной крупы. «Но сначала...» — Фырк посмотрел ворону прямо в черный птичий глаз. «Мы должны спасти его людей». Ворон смотрел на маленького окровавленного бурундука, который вытащил его из клетки. Который мог бы и не вытаскивать. Он мог бы просто пробежать мимо, нырнуть в вентиляцию и бежать, бежать, бежать, не оглядываясь. Ему это ничего не стоило. У духов есть понятие «долга». Не человеческое, размытое с оговорками и условиями, а духовное, абсолютное. «Ты спас мне жизнь, я должен. Точка». Ворон каркнул с досадой, которая была направлена не на Фырка, а на весь мир. «Твой двуногий!» — процедил он. «Уж лучше бы оказался хотя бы в половину тем, кем ты его описываешь. Потому что, если нет, я буду очень недоволен. А недовольный ворон — это, поверь мне, зрелище, которого ты не захочешь видеть». Он расправил крылья, сложил. Снова расправил, проверяя амплитуду. «Своими крыльями мы не дойдем», — сказал он уже деловым тоном. «Ты это понимаешь, пушистый, а? Своим ходом мы не дотянем. Ни ты, ни я. Мне нужны чужие колеса». «Трасса», — сказал Фырк. «Да, трасса», — согласился ворон. «Вниз, к дороге. И если там не найдется ничего подходящего, я буду считать, что твой гениальный лекарь уже должен мне за моральный ущерб».